Глава 27. Инспектор Лэм хмурился, глядя на записи сержанта Эббота. «Сомнительная история», — сказал он. «К тому же она была смертельно напугана. Интересно, чем ее шантажировали? Возможно, она боялась, что это выйдет наружу». «Письмо было в сумочке, где миссис Андервуд, по ее словам, видела его», — заметил Фрэнк Эббот. «Если она убила Кэрол Роулинг из-за этого письма, то почему не забрала его?» Лэм кивнул. Фрэнк сообразительный парень. Иногда инспектору казалось, что даже слишком. Но из него выйдет толк, хотя он и бывает считает себя умнее начальства. Молодых часто губит излишнее самомнение. Взлетают вверх, как ракета, а потом плетутся вниз с клюкой. Когда это было необходимо, инспектор без колебаний напоминал им об этом. Но сейчас он был слишком занят. А я и не думаю, что это сделала она. Но нельзя отрицать, что у нее имелись мотив и возможность. Хотя, по-моему, майор Эрмитедж из них двоих наиболее вероятный кандидат. Мисс Роулинг после ухода Эрмитеджа была жива еще 50 минут. Конечно, он мог вернуться. Белл видел человека, который шел от дома в половине девятого. На большом бокале, где было виски с содовой, есть отпечатки пальцев какого-то мужчины. Видимо, незадолго до убийства мисс Роулин принимала гостя. Возможно, его и видел Белл. Кто-то еще мог видеть, как он приходил или уходил. Этот человек может оказаться убийцей и в то же время майором. Он помолвлен с мисс Андервуд, а Кэрол Роулин пыталась его шантажировать. Похоже, она шантажировала и миссис Андервуд. Таким образом, семейство Андервуд оказывается непосредственно замешанным в этом деле. Фрэнк Эббот кивнул. «Я заметил, сэр, что вы обратили внимание на адрес, по которому миссис Андервуд посылала деньги. Да, этот адрес фигурировал в мейфорском деле о шантаже. Разумеется, это было временное жилище. Мы схватили только Смитсона, но я готов съесть свою шляпу, если он действовал в одиночку. Для этого ему не хватило бы ни образования, ни мозгов. Нет, я уверен, что главный герой вовремя смылся, предоставив Смитсону отвечать за всех. Кажется, это было около полугода назад, что соответствует дате, когда миссис Андервуд отправила свои 50 фунтов. Конечно, два разных шантажиста могут использовать один адрес, но требуется надежное доказательство, чтобы я в это поверил. Не была ли мисс Роулинг тем соучастником Смитсона, который от нас ускользнул? Взгляд Фрэнка Эббота был устремлен поверх головы старшего инспектора. «В таком случае у очень многих могут быть мотивы для ее убийства», — заметил он. В дверь постучали, и вошел сержант Кёртис, темноволосый молодой человек в роговых очках. Ему поручили повидать всех жильцов, и он пришел доложить о результатах. Весь его облик говорил о том, что задание он выполнил с усердием и очень эффективно. «В квартире номер один, сэр, проживают миссис Мередит, глухая и почти беспомощная старая леди, ее компаньонка мисс Крейн и горничная Эллен Покер, обе средних лет. Они утверждают, что весь день не покидали дом. Только мисс Крейн выходила к почтовому ящику на углу, где-то между половиной девятого и без четверти девять. Она говорит, что никого не встретила, кроме мисс Гарсайт, жилицы квартиры номер 4, которая поднималась из полуподвала, но она не разговаривала с ней. Квартира номер 2 – миссис и мисс Лэмминг. Миссис Лэмминг была у друзей до начала 8-го. Мисс Лэмминг не была дома до 18:20, но в 18:35 она снова ненадолго вышла к мисс Андервуд, квартира номер 3. Ею занимался сержант Эббот. Квартира номер 4 – мисс Гарсайт. Сначала мне никто не открыл, но когда я вернулся после визита в 5-ю и 6-ю квартиру, мисс Гарсайт была уже дома. Говорит, что ходила за покупками. Мне это показалось странным, так как она, похоже, завтракала. По ее словам, она вчера никуда не выходила и ничего не знает о передвижениях мисс Роулинг или кого-либо еще. Когда я упомянул, что мисс Крейн видела ее поднимающейся из полуподвала между 8:30 и без четверти 9 вечера, она сказала «вот как», а я и не заметила ни ее, ни кого другого. Я спустилась сообщить Беллу, что у меня течет кран. Квартира номер 5, мистер Дрейк. Он дождался меня и сейчас ушел по делам. Говорит, что вчера, как обычно, уходил на весь день, вернулся в 9:45 и никого не встретил. «Квартира номер 6. Мистер и миссис Уиллард. У них какие-то неприятности. Возможно, ссора, сэр. Мистер Уиллард ушел из дома вчера вечером, в начале 8-го, а вернулся только в половине 10-го утра. Говорит, что ездил к брату, в Иллинг, и остался у него ночевать. Держится беспокойно. Похоже, он даже плакал. У миссис Уиллард тоже красные глаза, а лицо распухло от слез. Выглядит так, словно не ложилась всю ночь. В углу кушетки лежит скомканный носовой платок. Она говорит, что не покидала квартиры и никого не видела. Демонстрирует явные признаки напряжения. Миссис Уиллард поссорилась с мужем, и он ушел на всю ночь. Она надеялась, что он вернется, поэтому не ложилась спать и плакала всю ночь напролет. «Вот и все, мой мальчик», – констатировал Лэм не без ехидства. Дисциплинированный Кёртис подавил чувство досады. «Возможно, сэр, но это явно была необычная ссора. Между ними произошло что-то очень серьезное». Лэм усмехнулся. Ему нравилось поддразнивать Кёртиса. «Подождите, пока не женитесь, Тед», – посоветовал он и услышал бормотание Фрэнка Эббота. «Интересно, из-за чего они поссорились?» Лэм снова усмехнулся. «Из-за чего ссорятся супруги? Спросите у них, если вам так любопытно». «Что, если причиной была мисс Роулин?» – предположил Эббот. Произнес он это почтительно, но это всегда почему-то раздражало Кёртиса. «Есть какие-то основания это предполагать?» – довольно резко спросил Лэм. «Никаких, сэр», – отозвался Кёртис. Фрэнк Эббот пригладил волосы, которые в этом нисколько не нуждались. «Крупная ссора между мужем и женой предполагает наличие другого мужчины или женщины. Насколько я понимаю, сэр, миссис Уиллард – леди далеко не первой молодости. Женщины никогда не бывают настолько стары, чтобы держаться подальше от греха», – мрачно произнес Лэм. «Да, сэр, если у них такой характер. Но я расспрашивал мисс Андервуд о других жильцах. И она описала мисс Уиллард как безобидное домашнее животное, вроде курицы без цыплят». «Ну, я не люблю куриц и не стал бы их держать дома», – усмехнулся Лэм. «Но ручаюсь, что миссис Уиллард не из тех, кто нарушает супружескую верность. Как по-вашему, Тед?» «Пожалуй, сэр», – согласился сержант Кёртис. «Она хорошая хозяйка, в квартире все сверкает чистотой. Миссис Смоллет бывает у них только дважды в неделю, так что ей приходится почти все делать самой. У таких женщин нет времени на шалости». «К тому же, по словам мисс Андервуд, она отличная стрепуха», – добавил Фрэнк Эббот. «Уилларду повезло. Вряд ли он станет рисковать всем этим. Как, по-твоему, Тед, он блюдет супружескую верность?» Кёртис нахмурился. «Он произвел на меня впечатление человека, перенесшего сильный шок. Я не думаю, что ссора могла его довести до такого отчаяния. У него были заплаканные глаза, и он нервничал, как кот на горячих кирпичах». Лэм повернулся на стуле. «Ну, если он немного флиртовал с этой девушкой, то должен быть расстроен. Самое худшее в полицейской работе то, что забываешь о человеческих чувствах. Представьте себе, Тед, что по соседству с вами живет хорошенькая девушка. Вы встречаете ее на лестнице, возможно, флиртуете с ней, думаете, что ей это нравится, и даже ссоритесь из-за нее с женой. И что, по-вашему, вы почувствуете, узнав, что эту девушку убили? Конечно, это станет для вас шоком. Многие детективы забывают, что человеческие чувства необходимо принимать во внимание. В детективных романах зачастую тот же недостаток – отсутствие человеческих чувств. Они похожи на игру в шахматы или математическую задачу. Сплошные плюсы и минусы. Это неестественно. Нельзя приходить к выводу, что человек преступник только потому, что он поддается своим чувствам. И тем не менее попытайтесь разузнать об Уилларде и мисс Роулинд. Выясните, куда он ходит на ланч и на обед и так далее. Ну, а я, пожалуй, повидаю миссис Джексон.